Здесь я понял, сразу есть вопрос. Вы можете задать вопросы по прошлому материалу. Если мы его хорошо усвоили, тот прошлый, то нам, наверное, будет проще и легче рассуждать над дальнейшим Словом Божьим, которое сегодня я буду читать. Вы можете читать, если Библии с собой взяли. Ну и один из вопросов такой. Ответьте, пожалуйста, вы говорили, что пять неразумных дев – это те, кто не крещен Духом Святым, а крещенные Духом Святым мудрые. Разве среди крещенных не будет немудрых? А как быть тем, кто только покаялся и не успел принять Духа Святого? А дверь благодати уже закрылась. И как будет с тем, ведь они тоже не крещены Духом Святым? Вот хорошо, что есть такие вопросы. Потому что здесь речь стоит о том, что не всегда можно полностью осветить вопрос. Всегда ускользают какие-то детали. И я совсем не говорил, что не мудрые те, которые не крещенные, и что среди тех, кто крещен, не будет не мудрых. Я и не пытался так говорить. Потому что если человек даже крещен Духом Святым, но не живет по Духу, то ему от этого мало пользы. Вы поняли, о чем я говорю? И даже в наше время не все крещенные Духом Святым получат спасение. Одно дело получить Дух Святой, чтобы он давал нам свои мысли, свои чувства. А другое дело подчиняться им. Это же не одно и то же. И я имел в виду, что мудрые – это будут те, которые и крещенные Духом Святым, и Дух Святой действует в них. Они живут не по плоти, а по Духу. И второе, что я никогда не имел в виду, что если крещен Духом Святым и живет по Духу, то у него никогда не будет ошибок. Я тоже этого не имел в виду. Но ошибка ошибки разница. Есть сознательное, а есть незнание. Это две разные вещи. Вы поняли, о чем я говорю? Есть, которые сознательно делают, есть, которые в незнании делают. Есть, которые не хотят признавать, что это есть требование Слова Господне, их надо исполнять. А есть, которые просто почему-то сегодня не могут. Но у них есть свой духовный возраст. Вы помните, мы об этом говорили? От ребенка, который только что родился. Допустим, через 3 месяца получил крещение Духом Святым. Чего нельзя спросить то, что надо спросить с меня. Вы понимаете, о чем я говорю? Ну, он просто-напросто не может все знать. Это первое. Второе. Он не способен побеждать так, как надо, постоянно. Почему Господь и разделяет, что его дети имеют определенный духовный возраст. И первое. Он называет, что говорит, дети, они знают только одно, что им прощены грехи. Вы помните? Юноши, они уже победили лукавого. Это еще один уровень. А отцы, они познали безначального и водятся Духом Святым. Вы понимаете, что и те, и другие, и третьи – это спасенные люди. Но спасенные как? Через кровь Христа. И даже те, которые водимы Духом Святым, в которых практическое хождение приближается к хождению идеальному или к праведности идеальной Божией, и они тоже получают спасение через праведность Христову. Но так как они исполняют Слово Господне, то они дают возможность Божьей благодати, которая при покаянии воцарилась в их сердце, царствовать. Вы помните, я не помню, я вам говорил это или не говорил? Наверное, напоминал частично. И это очень важно. Я говорю доступным языком. Вы понимаете, одно дело, мы хорошо должны понять и навсегда, что мы получаем спасение только через праведность Господа нашего Иисуса Христа. И как бы мы чисто не ходили, своей праведностью мы не можем спастись. Но вот этой воцарившейся благодати надо дать еще царствовать. Вот изучайте послание к Римлянам, и вы увидите, что в этом есть разница. Я вам напоминал в прошлый раз, что Давид был поставлен на царство не своими заслугами, а Бог сказал, я его усмотрел, помните? Я его нашел. Я увидел, что это будет человек, который будет исполнять все мои хотения и все мои желания. Но вы хорошо знаете его преступления, которые были. Вот этого человека, о котором Бог сказал, я нашел себе мужа по сердцу, он сделал такое однажды, будучи царем, что, наверное, никто из вас, многие не сделали никогда так. Он совершил убийство, совершил чужими руками, совершил прелюбодеяние, потому что вот в это время вот та сила, которой Бог наделил его, она не смогла царствовать в нем. Он стал на сторону плоти. Потому сколько бы мы ни жили на земле, наше спасение будет заключаться только в голгофской жертве Господа и в Его праведности. Но для того, чтобы Дух Святой мог действовать в нас, Бог воцарил благодать при покаянии. И Он хочет, чтобы она царствовала. А царствовала она через праведность, но практическую нашу уже. Хотя тогда, когда мы падаем, а Библия говорит, нет праведного, нет ни одного, тогда при покаянии Бог возвращает нам праведность свою и опять воцаряет благодать. И в этом наше счастье. А все остальное мы должны жить по слову. И если мы где-то начинаем нарушать Слово Божие, уже благодать, которую Бог дал нам через Дух Святой, она уже не может царствовать. Потому что мы не пошли в том направлении, в котором она может руководить нами. И я повторял в прошлый раз, что есть много случаев было, в Библии не описаны, когда человек воцарялся, но он не царствовал. Его тут же и свергали. Вы помните Адония? Где-то полдня царствовал всего. Воцарится он, воцарился, а царствовать-то он не мог. А Бог поставил царем Давида. Но еще долгое время его жизнь была не царской жизнью, а хуже врага какого-нибудь. Но он был царем, но он не царствовал. Это был потенциальный преемник Саула, и Бог для этого его испытывал, но он не царствовал. И очень такой яркий пример. Я ставлю параллель, провожу. Между царствованием благодати у этого человека и царствованием Давида в государстве. И даже тогда, когда он был царем, за свой грех он однажды своим собственным сыном был низвергнут своего царского престола. Вы это помните? Было время, когда он был на царском коне, на царском муле, вокруг него были воины. Это была гроза всех окрестных народов. И Бог говорил, это муж по моему сердцу. А потом пришло время, и Библия говорит так. А Давид шел босый, покрытый вречищем, шел на гору Елеонскую и плакал. И Шимей сын Герой очень сильно злословил. И говорил, уходи, убийца, я беззаконник. Вот наконец-то Господь всю кровь, значит, Саулову возложил на твою голову. И Давиду говорили, разреши мне, я вот ему одним ударом снесу голову. Это, говорит, мертвый пес, и будет злословить господина моего царя. Он говорит, не надо. Давид понимал, что с ним происходит. Он был не глупый человек, это был пророк. Он имел пророческое слово от Господа, что вот так будет в твоей жизни. И когда Бог допустил то, что он сказал, как возмездие, то Давид даже пальцем не пошевелил, чтобы кому-то там все. Вот Господь им повелел злословить Давида. Может быть, Господь презрит, значит, первое мое положение, и после, значит, благодать, да, словами говорит, после воздаст мне за это. А теперь не трогайте. И когда Бог посмотрел, что он это наказание воспринимает как должное, что он не начинает противиться. Ну, конечно, мы вообще хорошо понимаем, Давид был не в восторге от того, что было. И он хотел, чтобы это положение изменилось. И думаю, никто из нас, будучи в его положении, не сказал бы, что это хорошо и прекрасно. Но он знал и другое. Вот это я должен пройти за то, что я сделал. И когда Господь увидел, что он все воспринимает правильно, знаете что, довел, можно сказать, до крайности. И возмутились, и дом забрали, и жен отняли. И самые знаменитые советники казались против. Помните, Ахитофел? Но там открылось, что настоящий друг был в то время. Их было осталось немного. И позже он восстанавливает Давида. И я не сомневаюсь, если в это время Давид начал мстить за себя или возмущаться, то его положение усугубилось бы еще больше. Но то действительно был человек по сердцу Божию. Если он, как человек, иногда делал очень крупное преступление, но он сказал, я всем буду рассказывать, и псалом написал. Помните, когда псалом, когда пророк Нафан вошел к Давиду, чтобы обличить его за грех с Версавией. Он написал, говорит, и всем расскажу. Это был искренний человек. Поэтому благодать, которая воцаряется, она должна царствовать еще. Вы помните, я вам когда-то в своем рассказывал, это очень легко и просто. Мы просто недооцениваем, что такое грех в нашей жизни. Мы говорим, да, ну что, согрешил, иди покайся. Это правда. Это правда. Что если мы где-то приступаем к воле Господню, мы идем и каемся. Но Библия предупреждает, что когда человек знал и делал, особенно когда долго лет был верш, это грубое, это возмездие может быть. Вы помните, ярость огня готова пожрать противников. Это совсем не говорит о том, что такому человеку нет спасения. Но речь идет о том, что Бог будет судиться. Вот о чем идет речь. Для того, чтобы за грех человек получил на земле, но чтобы в вечность ушел свободный. Вы помните одно такое выражение Священного Писания? Я почему это говорю? Потому что вполне возможно могут возникнуть на эту тему тоже вопросы. Есть же такое понятие. И я знаю, раз согрешил тяжелым грехом каким-то, значит, исключить, и никаких разговоров с ним быть не может. Все. То до пришествия, то и что дальше отлучают. И говорят, что нет прощения в этом вопросе и так далее. Но это же не так на самом деле. Вот если Библия говорит, она освещает все вопросы. Чтобы у нас не было недопонимания по этому поводу. И другая категория людей сегодняшнего времени, они наоборот утверждают, раз под благодатью, значит, согрешил, Бог прощает, никаких последствий не будет. Потому что, говорит, Христос взял все наши грехи и приступил на себя. Это тоже правда. Он взял. Но если ты сегодня, не знаючи, что так нельзя и делаешь, то он, с одной стороны, тоже берет, но наказывает, как детей. Для того, чтобы впоследствии они имели страх и не делали так, как они делали до этого времени. Поэтому не надо скидываться, что ни то, ни другое. Есть две крайности. Одни говорят, все равно ничего не будет, Бог простил, взял. Другие говорят, вообще бесполезно каяться, Бог не простит. Ни то, ни другое не является стопроцентной истиной. Потому что Бог... И даже, помните, я напоминал вам о том, что самые страшные грехи, за которые Бог судился очень строго, не скажу жестоко, но строго. Потому что строгость и жестокость – это, как, наверное, лезвие бритвы. Знаете что? Лезвие бритвы какое острое. И вот чуть-чуть, и уже совсем другое положение. Бог строгий, но никогда не бывает жестокий. И даже за ложные учения – он даже имена этих людей сохранил навсегда. Имени и Александра, помните? Помните, что он сделал? Таковы имени и Александр, которых я предал сатане, чтобы они научились не богохульствовать. Но другое место, более пространную картину этого события дает нам на сегодняшний день. Говорит, чтобы дух был спасен в день он. Вы понимаете, что это значит? Это значит одно, что здесь на земле человек за свои грехи получает возмездие, для чего? Чтобы в вечности Бог не судил его. Потому что в вечности это гиена огненная навеки и навсегда. Там не будет какого-то суда, наказания, там миллион лет побыл под наказанием, а позже Бог вывел. Такого не бывает. Потом Бог с нами, со всеми, судится здесь на земле, чтобы в вечность человек шел чистый. И это надо хорошо знать. Потому что мы, как правило, очень часто привыкли отхватывать одну часть нам приемлемую и забывать про другую, которая не укладывается в рамки нашей теологии. Но Библия и та часть, и другая часть – это Слово Божие. И ни то, ни другое нельзя выкинуть из Библии. И нам надо это очень хорошо понимать. Поэтому, когда я говорю этих пяти мудрых и пяти неразумных, то они будут среди всех. И здесь стоит более конкретный вопрос, значит, что же будет тогда, когда осады был взят удерживающий, или, допустим, Бог не крестил Духом Святым. Вы знаете что? Я хорошо понимаю, даже своим разумом, что Бог никогда не поставит такого человека, который не мог иметь чего-то и судить его за это. Вы поняли, о чем я говорю? Человек покаялся и просто не успел получить крещение Духом Святым. Но я не думаю, что Бог так может сделать. Ну, раз ты не успел, а вот если не хотел, или воевал, это другой вопрос уже. Вы поняли, о чем я говорю? Это же не одно и то же. И при том, допустим, вы помните случай с Корнилием? Как долго продолжалось время для Корнилия? Месяц, два или три. Ну что, не помните? Сразу же проповедь Петра, раскаяние и тут же крещение. Да что вы думаете, Бог ослабел на наше время? Да нисколько. А если я 30-40 лет хожу, да все время, тогда же другой вопрос. Вы видите разницу в том, что я говорю? Конечно. Если я, допустим, в этой церкви, где проповедуется крещение Духом Святым, а я не крещен, ну то тогда я должен был искать. Ну, допустим, я уже скоро почти 30 лет верю, чтобы сказал бы, ты за 30 лет и не мог разобраться, чем тогда занимался. Вопрос жизни и смерти, вопрос фундаментальный, и ты не удосужился, все сделал, а с этим вопросом заняться времени не было. То уже здесь будет не Божья вина или нехватка времени, а мое собственное нежелание или еще что-нибудь. Поэтому я думаю, что у Бога провала в этом вопросе не будет. Он силен тут же. А если даже, допустим, тот же разбойник на кресте кается, помните? Но тут же Бог отнимает его, да и все. И весь вопрос, вся проблема. Я сегодня наблюдаю такие случаи, когда Бог очень часто для тех, за кого есть молитвы ходатайственные, за кого кто-то очень сильно молился. Вы знаете, есть люди настолько шаткие, настолько неустойчивые, у них какая-то структура такая, какое-то наследство нехорошее. Он не может обосноваться твердо, на пару дней и все опять колеблется. И Бог и очень легко и просто покаяние и тут же отнимает. Покаяние и тут же отнимает. Не разрешает им жить на земле, потому что знает, что они не будут жить так, как надо. Они очень шаткие. Но есть еще одно место Писания, очень ценное для нас. Вы помните, говорит, в нем нашлось нечто доброе. Вы помните это место Писания? Жил в таком государстве. Отец был безбожник, по сути дела, хотя находился в израильском народе. Кругом было идолослужение. И Бог сказал, один, говорит, он, помните, войди, жена Иеровоамова. Он один единственный. За кого вы еще не переживаете, войдет в гробницу, потому что в нем нашлось нечто доброе. Поэтому, вы знаете, нам трудно глядеть Божьими глазами, потому что мы очень ограничены в этих вопросах. не все понимаем, не все видим. И, наверное, некто правильно сказал, что очень сильно будем удивляться, когда не увидим в небесном царстве тех, которых думали, что увидим, и увидим тех, которых и не думали, что будем там. Поэтому сегодня не нам заниматься этими вопросами. Определять, кому куда отправляться. Мы молимся, проповедуем, читаем и стараемся исполнять. И все. И если мы сегодня говорим, если будешь делать вот так и так, то погибнешь. То ж не значит, что мы посылаем их в ад. Мы просто говорим, что так будет. Хотя многие именно так и воспринимают. Многие так и воспринимают. Стоит только сказать ему, что ну нельзя ж так, так же ж написано. Говорят, а, да ты что же меня проклинаешь и в ад отправляешь? Ну только стоит удивляться, как так можно переворачивать на ходу все. Но я понимаю, что тут дьявол делает все. Ты, говорит, меня проклял. Потому что написал, проклят всяк, кто постоянно не исполняет чего, что написано в книге закона. Если я скажу, что проклят тот, то я говорю то, что написано. И у меня и в голове нету проклинать кого-то. Я говорю не только себе, вообще. Но вот часто такой подход бывает. И я понимаю, почему это работа дьявола. Он не хочет, чтобы его раскрывали, его работу. И чтобы люди знали, что такое грех. И он всеми силами старается, чтобы об этом не говорили. Идет на разные уловки. Даже через, ну иногда через таких проповедников, которых даже не подумал бы. Я помню в свое время, когда один из братьев, его уже нет, он уже в Америке, пришел ко мне и заявил, так и как ты пор будешь говорить о грехе? Что тебе, говорить больше нечего? Ну, говорю, ну как? Как? Я должен об этом говорить? Я вижу в этом проблемы, я вижу в этом необходимость, не все это понимать, некоторые напоминать надо. Вот так вот, зачем? Говорю, у людей руки опускаются. Когда ты говоришь, ты говоришь, ну, говорю, хорошо, я уже эту беседу передавал не один раз. Говорю, хорошо, то ты, евангелист, знаешь одно, покачешь, да и все, а там почти типа, хоть трава не расти. Ты говоришь, вот я вам привел, а вы делаете, что хотите. А я не евангелист. Ты потратил много усилий, чтобы привести в церковь. А мне надо не меньше, чтобы довести их до вечности. Не меньше, наверное. Не меньше. Человек 30-40 лет следует за Христом, ему еще надо читать же что-то. Так кто знает, 3 года молитв больше и страшнее, или 30 лет подталкивать его, что иди в вечность. Тут тоже вопрос. Поэтому у каждого из нас есть свое служение. Одного одно, другого другое. Для одного хватает. Мы спасены, благодать Божия у нас и все. Это его проповедь. Ну, а я знаю, что благодать можно потерять. Можно лишиться благодати. Так написано. И я не хочу, чтобы кто-то лишился ее. И в этом есть разница. Ну, хорошо, а кто будет говорить? Говорит, а пусть Дух Святой говорит. Говорит, что ты ко мне пришел? Что ты ко мне, пусть бы Дух Святой говорит, что ты явился ко мне тогда? Ну ты же свои же принципы нарушаешь. Ты пришел мне подсказать, что не говори никому, значит, пусть Дух Святой говорит. И сам приплелся. Зачем ты это делаешь так? Ты же прямо-таки нарушаешь твои принципы собственные. Поэтому мы очень часто... Угодные себе принципы кому-то пытаемся навязать, а сами их тут же аннулируем. То есть это для вас, но не для меня. Или это для меня, но не для вас. Между чем, это все-таки евангельское учение. И если вы помните Библию немножко, а я думаю, что не немножко, потому что кто хочет иметь спасение, он ее читает, читает серьезно. Там Бог советует, а это его заповеди. Он нам ни одно слово не написал для того, чтобы мы его не выполняли. Или вы думаете, что-то есть, которое Бог написал, а мы должны подумать, выполнять или не выполнять. Я так не понимаю. Если так написано, понимаю я или не понимаю, я обязан принять к сведению и выполнять. Надо будет, Бог скажет мне, почему это так надо. Не сочтёшь нужным сказать? Не скажет, но так написано. И все. И разговор короткий. И Господь для этого и сделал вот эту Библию для нас, чтобы было написано своим разумом. И мы это хорошо понимаем. Мы до многого не можем дойти. Даже то, что написано, не всегда понимаем. А представь себе, что надо было найти то, что вообще не написано. Да, Дух Святой способен давать нам чувства. Но сколько раз самый чувствительный из нас не подчинялись этим чувствам и не понимали этих чувств. А вот когда написано черным по белому, ну тут только можно понять, не хочу и больше никак. Не хочу и не желаю. И поэтому вот с этой точки зрения очень важно, чтобы у нас была праведность собственная, чтобы дать благодать и царствовать. И шаг за шагом, день за днем, Бог нас шлифует так, чтобы более-менее наша практическая праведность подравнивалась под Божью праведность. Она никогда не сравнится стопроцентно. Это однозначно. Но вы сами знаете по своей жизни, наблюдая за другими, что в одних очень можно, я имею в виду наружное проявление, мало что можно заметить. В других, пожалуйста, без проблем. Без проблем можно заметить. Потому что в одних оно где-то подтянулось, чем есть какой-то духовный возраст, есть опыт. И Библия говорит, чувства навыком приучены к различению чего? Добра и зла. А вы знаете, что это основная задача христианина? Уметь различить, что такое добро и зло. Согласитесь, что это не так легко, как кажется на первый взгляд. И еще вот то, что мы здесь читаем, оно нам дано для того, чтобы помочь нам разобраться, что добро и что зло. И это не с точки зрения нашей, допустим, деноминации, не с точки зрения нашего образования, а с точки зрения Божия. Все остальное никому не надо. А я говорю, так понимаю, говорю, а мне не важно, как я понимаю, как ты понимаешь. Мне важно, как Бог понимает. Вот я что хочу знать. Что мне знать, как ты понимаешь, кому это надо? Или какая тебе разница, как я понимаю? Я хочу понимать так, как написано. Это будет именно то, что и надо знать. А вообще, ну к чему оно, что ты понимаешь? Оно может иметь значение в твоем доме. Может быть, даже для мира в доме оно и пойдет. Но перед Богом не пойдет. Мы иногда, для того, чтобы нам иметь мир, мы можем уступать истину Божию. Я вам приведу один пример на эту тему. Или, может быть, что-нибудь хотели другое послушать? Но я просто развил эту тему и уже качусь по направлению данным. Вы помните, в свое время у нас в Барановичах каялся один брат, Скворцов Валерий. Может, кто-то помнит, может, кто-то не помнит. Это было давно, наверное, где-то год 85-й. Показался он очень интересно. Значит, отец его был, кажется, директором школы, точно не помню. По своему образованию, это был глубоко образованный человек. Но, естественно, очень часто и дети идут по следам отцу. И тот тоже был, как говорят, парень с головой. Может быть, я вам не скажу ничего нового. Я просто вот что хочу подчеркнуть. Не всегда наше действие направлено на то, чтобы иметь с кем-то мир, впоследствии нам принесут успех. Хотя это очень важно. Библия говорит, что без святости никто не видит Господа. Старайтесь иметь мир со всеми, помните? Но есть одно но. Этот мир должен быть заключаться на условиях Слова Божия. Вот это тот пример, который я говорю, начал говорить. Как раз будет говорить, подтверждать те мысли, которые я хочу раскрыть сегодня. И вот однажды он очень любил заниматься точными науками, математика. Меня удивляло с некоторой стороны его знание химии, органической химии. Вот однажды, когда он ковырялся в этих формулах, я называю ковыряться, потому что для меня это темный лес, эти формулы вообще. Значит, он вывел формулу, что человек не должен умирать.